рассмеялся. А как насчет Армана? Почему ты спрашиваешь? Отвечай. А ты? Я? Ну, почему бы нет? Если у него их куры не клюют. С другими у меня здорово получается. Чего же тут сомневаться? Ну, а ты как? Отвечай. Внезапная замена сослагательного наклонения изъязвительным дала мне понять, что мы только что сговорились ограбить Армана. Я знал также, заявив Стилетана, что смог бы его ограбить, я разыграл циника из корысти и от стыда. Подобная бесчеловечность друг к другу должна была сгладить бесчеловечность по отношению к нашему корешу. В сущности, мы поняли, что у нас есть нечто общее, и наш сговор порожден не выгодой, а дружбой. Я ответил, это опасно. Не особенно. Я был потрясен тем, что Стилетано обратился ко мне с таким предложением, несмотря на дружбу с Робером. Я расцеловал бы его в знак благодарности, если бы он не прятался за своей улыбкой. К тому же я подумал, что он мог предлагать то же самое Роберу, и тот отказался. Возможно, Робер пытается сейчас установить с Арманом столь же тесные отношения, как те, что связывают меня со Стилетано. Стилетано пояснил, что ему от меня нужно. Я должен был украсть партию опиума, которую привезут ему матросы и механики судна, ходившего под бразильским флагом, прежде чем Арман успеет переправить ее во Францию и Голландию. На что тебе сдался этот Арман? Мы же вместе были в Испании. Стилетано говорил об Испании как о чем-то героическом. Мы шли, пронизанные промозглым холодом ночи. Не воображай, что Арман, когда он может кого-то обчистить, я понял, что мне не следует возражать. Раз мне не доставало полномочий самому издавать и вводить моральные указы, я должен был прибегнуть к привычным уловкам, стараться быть поборником справедливости для оправдания своих преступлений. Станет сомневаться. О нем столько всего говорят. Можешь спросить у парней, которые с ним знакомы. Если он узнает, что я, он не узнает. Ты только скажи, где он их прячет. Когда он уйдет, я поднимусь в его хазу. Пытаясь спасти Армана, я сказал, я не думаю, что он хранит их дома. У него наверняка есть тайник. Ну, значит, надо его разыскать. С твоей хитростью это будет нетрудно. Если бы он не сказал мне таких лестных слов, я бы ни за что не предал Армана. Одна лишь мысль об этом привела бы меня в ужас. Пока он не доверял мне, не было смысла его предавать. Это означало бы, что я поступаю согласно элементарному правилу, на котором зиждется моя жизнь.